Глава 8. «Откуда узнал?» — спрашивает Орихан сына, и я понимаю, что про меня напрочь забыли. Торопливо прикидываю, как себя вести. Делать вид, что невидимка, не привлекая внимания хищников, или наоборот, обозначить свое присутствие, потому что есть вариант, что властные оборотни будут недовольны тем, что я тут инсайдерскую информацию незначай услышала. Конечно, они сами виноваты. Нечего про простых людей забывать. У простых людей тоже языки есть. И мозги, и свои желания. Это, кстати, одна из самых распространенных ошибок бигбоссов. Недооценивать персонал, считая их кем-то вроде безмозглых комнатных собачек. А потом столько удивления, когда эти комнатные собачки им потроха начинают выедать. Но осознание оборотнями своей ошибки меня от проблем не убережет. Им-то что? Поговорили, осознали, что просчитались, и все. А я потом страдай где-нибудь под замком в ожидании ненавистного замужества, и это в лучшем случае. Из департамента сегодня заявились на аукцион. Орихан отчетливо клацает зубами. Очень хищно у него это получается. Прямо до дрожи. «Нашли крысу?» «Нет», — признается Максан, и ощущается его напряжение и легкий стыд перед отцом, словно молодой волк уши прижимает перед седогривым патриархом. «Ха, какая занимательная у них все же атмосфера, и как легко считывается! Я ловлю себя на жадном рассматривании обоих волков, и это похоже на популярный образовательный фильм из мира животных». Так и ждешь, что сейчас голос за кадром с отчетливыми интонациями Николая Дроздова примется комментировать происходящее. А вот сейчас вожак показывает свое недовольство легким оскалом и тихим рычанием. Его сын, еще не достигший уровня зрелости и не претендующий на власть, принимает более приниженную позицию, давая понять, что признает главенствующую позицию волчьего патриарха. Ну, может, не совсем так, но что-то близкое. По работе мне всегда было занимательно рассматривать именно невербалку, потому что сказать человек может все что угодно, и даже не поймешь, где именно он врет. Настолько все складно бывает порой. А вот лицо, мельчайшая мимика, рэперные точки в речи. Короче, я уже давно на собеседованиях с кандидатами не слушала, что они говорят, а только смотрела, как они реагируют на мои вопросы. И очень даже неплохие результаты получались. По крайней мере, команды, которые я собирала, работали подолгу. Да вообще, мало было текучки. Люди подбирались под каждого руководителя индивидуально, по разработанным мною программам. Эх, босс! Ну вот как можно было променять профессионализм в работе на... «Анечку, она же не принесет тебе денег, а я приносила». Вот лишнее доказательство того, что в любом, даже в самом рачительном бизнесмене, в какие-то моменты побеждает примитивный самец. И надо же, угораздило меня попасть в мир, где эта самцовость, судя по всему, на первый план выходит. Так избегала этого, так надеялась на человеческие качества. И что теперь? А ничего, будем подстраиваться. В конце концов, HR-ы – самые лоббильные сотрудники в мире. Мы умеем подстраиваться под любые ситуации. Профессия обязывает. Другие в нашей сфере не выживают. «Думаешь, перехватят?» – спрашивает опять Орихан, и Максан кивает. «У Тайгера как раз на прошлой неделе была продажа активов. Свободных средств больше. Мы не потянем». Орихан коротко, низко и страшно рычит. Максан опять отчетливо прижимает уши к макушке. Я пытаюсь слиться со стеной. «Они меня точно после того, что я тут услышала, в комнате запрут. И выпустят только в лапы к мужу. Какому-нибудь горному козлу, чтобы вез подальше. И посадил на высокую-высокую скалу. Говоря про горного козла, я совсем не имею в виду суть будущего мужа. Скорее, масть, вид. Интересно, у них тут есть оборотни-козлы? Кредит так быстро не дадут, говорит Максан. Даже если ты лично у Шарса попросишь. Орихан кивает, соглашаясь. Если бы время нам выиграть, с досадой стучит кулаком по раскрытой ладони Максан, и я отстраненно думаю, что какой-то очень большой кулак у него и немного волосатый. Диковато, конечно. Кстати, что они там про время? А может... Оба волка оборачиваются на меня, и глаза у них одинаково удивленные. Похоже, они реально забыли о моем присутствии. Я вижу, как осознание того, что я все услышала, постепенно проступает на их физиономиях, и как предсказуемо сдвигаются брови что у одного, что у второго. И думаю о том, что оказалась права в своих догадках насчет своего незавидного будущего. Может, они даже возиться не будут со мной. Просто прибьют и прикопают на заднем дворе. А Марху скажут, что не видели никого. Кто проверит? Кто за меня вступится? Мысль эта, крайне свежая в своей логичности, заставляет быстрее крутиться шарики в голове. Нет уж, я так просто не сдамся. Побарахтаюсь еще. Я прошу прощения, что я услышала... Начинаю говорить, прежде чем Орихан успевает отмереть и приказать выкинуть меня из кабинета. А судя по его жесткой физиономии, этот момент вот-вот уже, прямо рядом. Это мгновение важно поймать и успеть сказать что-то, что заставит тормознуть. Но может зайти с другой стороны? «О чем ты, женщина?» – отмирает раньше отца Максан. «Кто ты вообще?» «Отец, она точно от дяди Марха?» «Я точно от Мархана. Вклиниваюсь я, не забывая умильно посмотреть на того, кто в этом кабинете принимает решение. Я не доминирую, почтенный старейшина, ни в коем случае. Я просто кое-что знаю, могу помочь. Не выгоняйте. Но сейчас не об этом, понимаете? В моем прошлом была ситуация немного похожая». «Ты же не помнишь ничего», – прищурился Орихан напряженно. «Я мысленно ругаю себя за глупость. Угораздило ляпнуть первое, что попало в голову. Ну да ладно, вырвемся. Я же говорила, что местами помню. Только то, что совсем недавно было, не помню. Как оказалось, в Семейкино, например. Наверное, от горя. Тут уместно всхлипнуть, и я уныло шморгаю носом, изображая скорбь. Но сейчас дело не в этом. Я же правильно понимаю, что вам необходимо выиграть время, да? И что нужный вам объект будет выставлен на аукцион?» Оба волка кивают, словно в замедленной съемке, глаза их горят одинаково настороженно. «Можно отложить аукцион?» «Ты как себе это представляешь, женщина?» рычит Максан. «Это проводят городские власти, и времени уже нет». «Ну, документы, например, затеряются, или будут неверно оформлены, или еще что-то в этом роде». Начинаю я перечислять причины, по которым в моем мире опротестовывались тендеры и снимались неугодные закупщики с аукционов. «Понимаете, если документы будут неверными, то проведение аукциона будет незаконно». «И таким образом можно время...» «Максан», – переводит взгляд на сына Орикхан. «Твой шпион в администрации». Волк кивает и, кинув на меня внимательный странный взгляд, вылетает из кабинета. А Орикхан медленно садится обратно в кресло и принимается изучать меня. Тяжело очень, давит взглядом. Чувствую себя крайне неуютно. Ёжусь у стены, но смотрю четко в глаза. Моргаю преданно и стараюсь выглядеть максимально безобидно и зависимо. Если я правильно считала физиогномику, то такое поведение должно немного успокоить властного оборотня. Я сделала все, что могла для своего спасения, и теперь только остается ждать решения волка. Прямо чувствуется, насколько хрупко сейчас мое положение. Буквально на тонкой нити вишу. Если я просчиталась, передавила или наоборот не додавила, то... «Садись, Сандрина», — говорит Орикхан. «Нечего стоять». Ох, похоже, прошла по тонкой нитке своей. Канатоходка, блин.